Как никому неизвестный юноша добился такого удивительного результата? Слушая записи, сделанные вами в молодости, я кое-что заметил. Вы дебютировали в Америке в середине 60-х, когда вам не было еще 30. Тем не менее, мы слышим вполне сформировавшегося музыканта. Его музыкальный мир находится в живом движении, вибрирует. Конечно, этому юноше есть куда расти, но в его масштабе и на данном этапе в нем чувствуется целостность и завершенность. В нем есть особый магнетизм самодостаточности. Он не идет по пути проб и ошибок. Один репертуар удается ему лучше, другой хуже, и все же он знает, куда идти. Как это возможно? Без связи вы отправились за границу, управляли Нью-Йоркской филармонией, Чикагским симфоническим оркестром, открывали слушателям свой мир, покоряли зарубежную публику. Как никому неизвестный юноша добился такого удивительного результата? «Думаю, благодаря тем знаниям, которые вбивал в мою юную голову профессор Сайто». «Это наверняка сыграло роль, но ведь должно быть что-то еще, ведь не все ученики профессора Сайто стали такими, как вы». «Ну, я вряд ли знаю ответ на этот вопрос». «Я вижу в вас невероятную способность объединять, соединять. Вы последовательны, в вас не чувствуется внутренних метаний. Это свойство вашего характера?» «Могу лишь сказать, что с юности у меня была поставлена рука, была хорошая техника, и эту технику дал мне профессор Сайто. Большинство дирижеров в молодости набивают много шишек, пока они наработают технику». «Имеется в виду дирижерская техника?» «Да, дирижерская техника для подготовки оркестра. Потому что почти не важно, как дирижировать на выступлении. Но не то, что не важно, просто это не так уж и трудно. А вот подготовка на репетиции требует отдельных дирижерских приемов. Именно они важнее всего. Им я научился у профессора Сайто. Поэтому я и говорю, что с самого начала у меня была поставлена рука. С возрастом кое-что изменилось, но основа осталась та же, как мне кажется». «Но ведь многие навыки музыкантам приходится добывать, что называется, в бою, непосредственно в работе. То же самое у писателей. А у вас, получается, уже в молодости все это было?» «У меня не было с этим сложностей с самого начала. Во всяком случае, я практически не ощущал нехватки знаний. Думаю, это полностью заслуга моего прекрасного учителя. Когда я смотрел вблизи, как дирижируют Ленни или маэстро Караян, я всегда понимал, чего они хотят добиться в той или иной ситуации. Постоянно анализировал. Поэтому у меня не возникало желания их копировать. Тот, у кого нет собственной техники, наоборот, способен только подражать. У меня такого не было». «Сложно работать с дирижерской палочкой?» «Если поставить вопрос так, то, пожалуй, да, сложно. Но ближе к 20 годам я уже овладел этой техникой, хотя, пожалуй, мой случай особенный. Я начал дирижировать в 3-м классе средней школы, то есть очень давно». «То есть примерно в 15 лет». «К тому времени, когда мне доверили профессиональный коллектив, я управлял оркестром уже 7 лет». «Вы дирижировали со средней школы?» «Да, управлял школьным оркестром». «Оркестром музыкальной школы Тохо Гакуэн?» «Верно. Я отучился 4 года в старшей школе и 3 в университете, потому что дважды учился в 1-м классе старшей школы, один раз в Сейдзё и потом еще в Тохо. В Тохо Гакуэн тогда не было музыкального отделения, и я ждал целый год, пока его откроют. Потом 2,5 года в университете, и все 7 лет я управлял школьным и студенческим оркестрами. То есть до управления Берлинским или Нью-Йоркским филармоническим оркестром у меня уже был определенный опыт, которого обычно нет у дирижеров. Думаю, профессор Сайто всегда знал, что это пойдет на пользу». «Многие с детства играют на музыкальных инструментах, но редко кто мечтает стать дирижером». «Да, рядом со мной таких не было. Я единственный». То, что я, толком не зная языка, в чужой стране смог четко донести до оркестра свое видение, это лишь благодаря базовой технике, заложенной профессором Сайто. Но для этого нужно как минимум решить для себя, что и как хочешь делать. Например, в литературе стиль, безусловно, важен, но гораздо важнее внутреннее понимание, что ты любой ценой хочешь это написать. Судя по пластинкам, уже в молодости в вашей музыке четко просматривается восприятие себя. В ней всегда выдержан фокус. В мире полно таких музыкантов, у кого нет этого свойства и кто так не умеет. Не хочется всех японцев чесать под одну гребенку, но, по-моему, многие музыканты, несмотря на высокую технику и безошибочное владение исполнительскими приемами, не способны донести до слушателя свой взгляд на мир. Не могут осознать собственное «я» и преподнести его публике. Хуже этого ничего в музыке нет. Если двигаться по такому пути, теряется сам ее смысл. Ну а если совсем заблудиться, получится музыка для лифтов. Та, что льется из ниоткуда, когда садишься в лифт. Такой вид музыки кажется мне самым страшным.